По случаю Дня Звезды 14 февраля иностранные гости и корейцы за рубежом с цветами посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. В их числе генсек Международного института ИДЧЕ, представители Корпуса экономических и торговых советников и представительств Программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы, Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Фонда народонаселения и Детского фонда ООН в Пхеньяне, участники 21-й выставки цветов Ким Чен Ильфа, поздравительная группа Ассоциации корейских граждан в Китае, делегация общества корейских предпринимателей в Китае, делегация Тандунского городского общества корейцев по экономическому и культурному обмену в Китае, а также члены семьи участников антияпонской войны, проживающих за рубежом.